22 июля возвратились на родину наши спортсмены, которые добились успехов на соревнованиях 2017 года по версии Международной авиационной федерации, что прошло в Улан-Баторе. 14 и 15 июля наш Сомюнбом завоевал первые места на личных, среднем и большом планерных первенствах в рамках соревнований по свободному полету авиамоделя за Кубок Азии по версии Международной авиационной федерации 2017 года. Наша Кимунбок вышла на второе место на личном, среднем планерном первенстве. Наши Ким Ун Бок, Со Мин Бом и Ким Сун Иль 16 июля завоевали первое, второе и третье места соответственно на личном большом планерном первенстве в рамках соревнований за кубок в памяти сотном Бальзира по версии Международной авиационной федерации 2017 года.